Однажды в летний день я увидел эту собаку в весьма необычном месте. Я назову пса Джеком, потому что настоящего имени его я никогда не узнаю. Но это и не важно. Как-то мне пришлось путешествовать на поезде. Путь пролегал по обрывистым склонам горы. Несколько раз поезд объезжал вокруг нее, делая крутые повороты, поднимаясь все выше и выше на несколько сот метров над уровнем моря. И вдруг, неожиданно я увидел собаку, которая бежала по направлению железнодорожной колеи. Я подошел поближе к окну, чтобы убедиться в этом. Да, действительно, это было так. Прекрасная черная охотничья собака. Она изо всех сил бежала рядом с поездом. Где живет эта собака? Почему она оказалась здесь? Может, она хочет, чтобы ее заметили и увезли с собой? Тут произошло нечто очень интересное. Из последнего вагона кто-то выбросил газету. Собака резко остановилась, повернулась и бросилась к газете, словно хотела как можно скорее узнать последние новости. Проводник подошел к тому окну, у которого я стоял. И, глядя на удаляющуюся прочь собаку, я спросил у него, что он может сказать о таком странном происшествии с собакой. «Да. Это очень преданная собака. Она принадлежит одному человеку, который живет в маленькой хижине, вон там. И в любое время года, зимой и летом, она встречает этот поезд, чтобы подобрать газету для своего хозяина. Зимой и летом. Она никогда не опаздывает. И мы знаем, что она всегда будет здесь с такой же точностью, как восход солнца». «А как же зимой? Когда наметает много снега? Когда впереди поезда идет снегоочиститель?» «Для нее не существует никаких препятствий. Снег ли, дождь ли, град, она всегда здесь вовремя. И если бы она вдруг не появилась, мы бы знали, что с ее хозяином что-то случилось». Славный, верный Джек. Доброе, мужественное сердце старого пса. Я высунулся в окно, чтобы еще раз взглянуть на собаку, которая, спустившись с насыпи, уже почти исчезла в вечерних сумерках.